Глава 20. Алла Арнольдовна упиралась, пыталась высвободиться, выкрикивала угрозы и проклятия, пока Дементьев тянул ее к лифту. «Ты у меня сядешь, надолго сядешь, кобелина поганая!» — негодовала она. «Это из-за твоих шашней ребенок пропал, скотина!» «И это тоже дура!» Дементьев вдруг притиснул тещу спиной к стене. Слегка приложившись затылком, она даже замолчала, ошарашена. «Слушай и запоминай!» Склонившись к ее лицу, чеканил он каждое слово, незаметно для себя перейдя на «ты». «В мой адрес ты можешь нести что угодно, мне плевать. Собака лает, ветер уносит. Но если еще раз вякнешь что-нибудь про Инну, я не посмотрю, что ты женщина, что ты в годах». Он с силой сжал ее локоть. «Я просто спущу тебя с лестницы так, что больше ты сюда и не сунешься, ясно?» Алла Арнольдовна смотрела на него во все глаза и молчала. Слишком уж говорящее было лицо у Дементьева. «Все? А теперь пошла отсюда». В этот момент двери лифта разъехались, и на площадку вышел Роман, координатор поисковиков. Алла Арнольдовна, увидев его, тотчас заголосила. «О, молодой человек, Роман, кажется, вы приезжали вечером. А сейчас видите, видите, собственный зять чуть не избивает, грозится расправой. Вы подтвердите». Но Роман едва ее слушал, лишь мельком скользнул по ней взглядом и подал руку Никите. «Как жена?» «Ну как? Ужасно». Дементьев выпустил тещу и как будто утратил к ней всякий интерес и вообще забыл о ее присутствии. «Боюсь, что не выдержит». «Ну понятно, мать ведь», — нахмурившись, кивнул Роман. «Какие новости?» Роман только покачал головой и помрачнел еще больше. Затем они вдвоем вошли в квартиру. Никита проводил его в гостиную, где сидела Инна, прижимая к груди дочь. «Ну что?» — с отчаянной надеждой взглянула она на координатора. «Ну что, работаем». С Инной он держался гораздо бодрее и оптимистичнее. Вот сейчас распечатали ориентировки. Девчонки расклеивают их повсюду, на остановках, вокруг школы, во дворах и магазинах. По соцсетям еще ночью запустили инфу. Полиция отрабатывает данные с камер. Мы продолжаем прочесывать дворы. «Митю кто-то увез?» — спросила Инна. «Ну, похоже, что так», — кивнул Роман. Она беззвучно охнула и крепко прижала одну ладонь ко рту. Дементьев не мог на нее такую смотреть. Сердце рвалось. Он положил руку ей на плечо. «Господи, за что? Он же такой маленький. Он же никому ничего плохого. Кто мог так с ним поступить? А вдруг это маньяк? Нормальный же человек не станет. Какой ужас! Всю ночь наш мальчик там, у него. Что он с ним делает?» «Не думай об этом», — ободряюще пожал ее плечо Дементьев. А Инна вдруг вскинулась, метнула на него взгляд полный горечи. «Не думать? Как я могу не думать? Как ты можешь не думать? Это же твой сын. Почему ты не боишься за Митю? Почему ты так спокоен? Неужели тебе и на него плевать?» «Инна, я просто не хочу паники», — помрачнел Дементьев. «Боялся ли он?» «Еще как боялся. Так что внутри все стыло, и дышать становилось невозможно. Но он как мог отключал лишние мысли и загонял эти чувства в самую глубь, понимая, что сейчас надо максимально собраться и что-то делать, а с ума сходить и убиваться он еще успеет». «Слушайте», — вмешался Роман, обращаясь к Инне, «самое плохое, самое деструктивное, что вы сейчас можете делать, это обвинять друг друга. Запомните, ни вы, ни ваш муж в случившемся не виноваты. Виноват только тот, кто забрал Митю. А вы, если хотите как можно скорее его вернуть, лучше думайте, вспоминайте. Любая мелочь важна. Его мог, конечно, забрать и кто-то чужой, но очень часто в таких ситуациях бывают замешаны знакомые, дальние родственники, какие-то недруги. Никого нельзя сбрасывать со счетов». Инна снова смотрела на Дементьева. «А не могла это быть она?» «Кто она?» — спросили в унисон координатор и Никита. «Твоя любовница». «Да какая любовница?» — поморщился Дементьев. «Но нет, это не Диана». У Романа в лице на мгновение отразилось замешательство. Затем он произнес: «Повторюсь, сбрасывать со счетов нельзя никого. Надо к ней съездить, убедиться». «Если только Митю украла это твоя», — прошептала Инна. «Она не моя». Поездка к Диане Ожидаемо ничего не дала. Только время зря потеряли. Пока ехали, телефон Романа разрывался. Однако не было ни одной утешительной новости. Или даже хоть сколько-нибудь обнадеживающей. «Как думаешь, какие у нас шансы?» Глухо спросил Дементьев. «Ну...» — замялся Роман. «Шансы есть всегда. Было даже... Нашли пацана спустя 2 года. Правда, он бегунок был. Но обычно первые сутки самые решающие. Но у нас еще и сутки не прошли. Так что ты не накручивай себя раньше времени. А данные с камер долго отрабатывают? Да по-разному. В нашем случае... Даже не знаю. Там слепая зона обширная, и камеры так расположены, что не особо и разглядишь те же номера». Дементьев высадил Романа у школы, где поисковики организовали оперативный штаб, и решил заехать домой. На душе было тяжело еще и из-за Инны. Он видел, что ее извечная броня трескалась и осыпалась, как скорлупа, и попросту боялся за жену. Но Инну он обнаружил дома в относительном спокойствии. Бледная до синевы, с воспаленными глазами, она еще находила в себе силы заниматься Машей. Когда он пришел, она лишь мазнула по нему взглядом, но ни о чем спрашивать не стала. Он сам сказал. Диана ни при чем. Внешне Инна никак не отреагировала, лишь еле заметно напряглась. «Мне кажется, мы что-то упускаем», — продолжил он. «Что?» «Не знаю. Просто ощущение такое, словно...» Он не мог сформулировать то, что чувствовал. Да и чувство это было слишком смутным, ускользающим. «Ощущение», — горестно усмехнулась Инна. «Наш Митя неизвестно где, а ты...» Она не договорила, покачала головой, продолжив кормить Машу. Немного постояв в задумчивости, Никита зашел в комнату Мити. Здесь уже побывали, конечно, и оперативники, и Роман. Все осмотрели, а девушка из полиции даже отпечатки сняла. И непонятно, что еще хотел он здесь найти. Дементьев перебрал книги на полках, передвигал игрушки, даже в шкаф с одеждой заглянул. «Никита, что ты ищешь?» В дверях возникла Инна. «Что-нибудь», — пробормотал он. Он и в самом деле не знал, что хочет найти. Какие-то тайны, о которых они с Инной не знали? Но это глупости, конечно. Митька слишком маленький и совершенно бесхитростный, чтобы что-то скрывать. И все равно... Никита продолжал выдвигать ящики, листать какие-то тетради. Может, это была вдруг проснувшаяся интуиция, а может, ему просто надо было чем-то себя занять, чтобы не тронуться умом от собственной беспомощности и страха. В углу стоял пластиковый ящик с кубиками от конструктора. В них Митя давно уже не играл, но выбрасывать не разрешал. Сразу начинал рыдать, как только Инна в очередной раз порывалась от них избавиться. Дементьев пошарил рукой, потом вовсе перевернул ящик, высыпав разноцветные кубики на пол. «Что ты делаешь?» — повысила голос Инна. Никита молчал, глядя на находку. На дне ящика оказалась фотография. Обычный школьный снимок класса, видимо, с какого-то праздника. В первом ряду нарядные девочки с белыми бантами, во втором — мальчики, вон их Митька с краю, а в центре — Оксана Викторовна. Только вот лицо ее было полностью исцарапано. Причем это явно было необычным детским баловством, вроде того, как пририсовывают усы. Нет, в этом читалось что-то личное, ожесточенное. «Ты это видела?» — Никита протянул фотографию Инне. Взглянув, она покачала головой, потом раздраженно сказала. «Сейчас-то что об этом говорить?» Но обиделся он на учителя, испортил снимок. «Это так важно? Что больше не о чем сейчас думать?» «Не знаю». «Но мне не нравится это. Никита, приди уже в себя. Наш сын пропал, а ты...» «Я хочу поговорить с ней». «Разве с ней не говорила полиция? Или ты думаешь, она тебе скажет что-то такое, чего не сказала никому?» Никита с сомнением взглянул на жену. Может, она права, и он отвлекается на всякую ерунду. Но смутное свербящее чувство отчего-то именно сейчас стало острее. «Учительница эта, Оксана Викторовна. Сколько раз он с ней встречался? 2, 3? Ну, если не считать мельком. При ней всегда возникало у него странное ощущение, неуловимое и некомфортное. Правда, последнее он списывал на то, что Митя ее недолюбливал, а сейчас понял вдруг. Нет, было что-то еще. Но что? У тебя есть ее адрес? Чей? Оксаны Викторовны. Откуда? Если тебе так приспичило, можешь позвонить директору. Наверняка она знает». Директриса не знала, но дала Никите номер секретаря, и та спустя пару минут скинула ему в сообщении адрес Митиной учительницы.